Прекрасная дама. Студил Петербург разгулявшийся ветер, по звездному небу катилась луна. Прекрасная дама летела в карете, вся в локонах темных, горда и нежна. Моя незнакомка из прежних столетий, с картины сойди и на миг оживи. Хочу я с тобой прокатиться в карете по грустным мгновеньям минувшей любви. Я свечи зажгу и у зеркала сяду, и там, в зазеркалье, пригрезится мне прекрасная дама с заплаканным взглядом, и ветер студеный забьется в окне.